Но находчивая Эвелина, вскоре вернувшись, воскликнула: «Увы, когда я прибыла сюда, то моей матери, которая могла бы меня защитить от заточения в монастыре Бастилии или Сен-Лазаре, от настойчивого желания мсье Рампоно жениться на мне и от презренной слабости того, кого я никогда не называла своим отцом, а только господином бароном, это все, чего он заслуживал. Так вот, моей матери здесь не было. Бедная мама, вот уже 15 дней, как она уехала в Одефорж. Навязчивая мысль о моем замужестве с мсье Рампоно вызвала у нее колики. Я знаю это от ее камеристки». Совершенно очевидно, что это сообщение означало: «Тюльпан должен сесть на свою великолепную гнедую лошадь и отправиться в Одефорж для того, чтобы предупредить мадам Курк так энергично, как только ему это удастся, о необходимости созвать всех друзей и родственников и вырвать свою дочь из этой неприятной ситуации». «Господа», — сказал он после молчания, последовавшего за новой выдумкой Эвелины, «мой банальный визит вежливости привел к тому, что мне пришлось стать свидетелем событий, которые должны оставаться чисто семейными. Будьте уверены, что я уже обо всем забыл. Позвольте мне продолжить свой путь. Возле Гонфлера меня ждет моя невеста, мисс Нэнси Бруф», — добавил он, чтобы уложить еще один камень в основании своей лжи. «Это англичанка, которая там живет. Я люблю только англичанок». Затем, низко поклонившись и извинившись за рану, которую он нанес генералу Рампоно в ходе событий, которые, как он сказал, очень сильно все перепутали, он медленно начал удаляться, пятясь задом и с сочувствием глядя на генерала и барона, совершенно разбитых намерениями Эвелины, твердыми намерениями, так как, следуя сказать, они были выношены в течение 5 дней. Но, может быть, если бы не сегодняшняя язвительность, то его уход не закончился бы так трагически. «Минутку», — сказал, не повышая на этот раз голоса, Рампоно, направляя на него его собственное оружие. «Минутку. Все, что Эвелина и вы рассказали, здесь является это или не является ложью, в данный момент не имеет значения. Я смогу это выяснить немного позже. Да, рано или поздно я выясню правду. Сейчас у меня много дел, и это не личные дела». Он испустил что-то похожее на лай, что должно было означать приказ, и в холле вскоре появилась дюжина жандармов, которые, по-видимому, находились где-то неподалеку. «Вы арестованы, рядовой Тюльпан», — продолжал генерал, — «и вы также хорошо знаете причину, так же, как и я. Как дезертир, покинувший мой полк на Корсике, и за попытку убить офицера Его Величества короля Людовика XVI, дать пощечину, ударить и, что самое ужасное, стрелять в него, означает дать пощечину, ударить и стрелять в самого короля. В данный момент я опускаю обвинение в похищении, остального и так вполне достаточно. Вы будете преданы суду военного трибунала. Жандарм, оденьте наручники на этого человека». Он повернулся к Эвелине, которая вновь вернулась, надеясь, что дело полностью уладилось, и взглядом полным ужаса проводила Тюльпана, когда его выводили из холла. А Рампоно, улыбаясь, процедил сквозь зубы: «Нет, нет, моя дорогая, он направляется не в Одефорж для того, чтобы предупредить вашу мать и вернуть ее домой». Она, совершенно обессиленная, смогла лишь спросить: «Но что он сделал и в чем его обвиняют?» «В преступлении против короля, моя дорогая женушка». Прошло почти 20 лет. С того момента, когда они встречались последний раз, мадам Дюбари и большой Луи, старый герцог Орлеанской. 3 недели спустя она посетила его резиденцию в Баньоле на следующий день после его возвращения из путешествия. Он угостил чаем в В своем небольшом салоне, отделанном голубым бархатом, эту женщину, которую так любил когда-то, нашел, что она очень взволнована, но пока не знал причины этого волнения. «Вы прекрасно выглядите, мадам», — сказал он с видом светского льва. «Как жаль, что обстоятельства нас разъединили». «Да, действительно, очень жаль, монсеньор», — ответила она с вымученной улыбкой. Воцарилось молчание, прерываемое только звяканием ложечки в чашке. Затем он с явной симпатией заметил: «Вам пришлось много страдать после смерти моего кузена Луи. Вы были помещены в какой-то монастырь, не так ли?» «Да, королева Мария Антуанетта предъявила к вам слишком большие претензии», — продолжал он. «Но теперь вам вернули все ваше состояние, почти, монсеньор, и я стараюсь вести такой образ жизни, чтобы люди забыли о фаворитке, которой я была. Ну, хорошо, все это уже в прошлом». И затем, без всякого перехода, с коротким смешком, в котором, казалось бы, не было никакой недоброжелательности, он сказал: «Прошла целая эпоха с тех пор, как вы мне изменили, моя дорогая Жанна. Я хочу напомнить вам о тех временах, когда вам было 15 лет, когда вы играли эсфирь в монастыре Святой Авроры. Это было ужасное недоразумение, монсеньор. Когда вы меня застали в нашей, я хочу сказать, в апартаментах, в которых вы меня принимали, с этим молодым монахом, который меня... О, ля-ля, конечно, которому вы... Я была пьяна, я думала, что это вы. Вы не должны меня упрекать. Давайте не будем говорить об этом. Все было так давно, я постарел. Эти воспоминания уже не причиняют мне боли». Снова молчание и снова короткий смешок. «Жизнь — это странная вещь, Жанна. Не будь этого приключения в ту ночь, возможно, в какой-то момент вы бы стали моей женой, герцогиней Орлеанской, да. Но тогда вы бы не были графиней Дюбари, почти королевой Франции в течение 7 или 8 лет. Да, почти, — вздохнула она, Жанна. Да, монсеньор, я не думаю, что вы совершили... целое путешествие из Лувенсьена только для того, чтобы поболтать о прошедших днях. Нет, это был не внезапный порыв. Вы приехали для того, чтобы видеть меня. Это доставляет мне удовольствие, Луи. Огромное удовольствие». Она замолчала, комкая в руках свой платочек, и проглотила немного чая. Взглянув на герцога, она поняла, он ждет, что теперь она скажет о цели своего неожиданного визита. Но у нее перехватило горло от страха получить сухой отказ, и она, лихорадочно открыв свою сумочку, вытащила письмо, написанное на грубой бумаге, и протянула его герцогу, вся дрожа. Он сменил очки, отставил письмо на удобное для чтения расстояние и вполголоса прочел: «Мадам, я оказался в очень трудной ситуации, и только воспоминания о вашей доброте поддерживают меня, сам не зная почему, в этом запутанном и нереальном состоянии. Арестованный 3 недели тому назад, я нахожусь в полковой тюрьме той части, в которой я служил во время войны на Корсике. Я без всяких жалоб терплю отвратительную пищу и унизительную тесноту, но выше моих сил вынести те унижения и оскорбления, которым я подвергаюсь. Когда моя часть перемещается на новое место, то я марширую во главе колонны с закатанными рукавами и ружьем на плече. Что за ужасное унижение?» «Но это предусмотрено уставом», — сказал герцог, прервав на мгновение чтение для того, чтобы взглянуть на графиню поверх очков. «К сожалению, это предусмотрено уставом». Затем он продолжил: «Что за ужасное унижение для человека, которого скоро будут судить и который будет повешен? И почему? Я должен сказать вам, мадам, и я клянусь вам головой моей матери, что я не знаю. Я должен поклясться вам в этом для того, чтобы вы не думали плохо обо мне». «Да, почему?» «Потому что во время войны на Корсике я не дезертировал, но бежал. И не Франция была тому причиной, а жестокий, подлый, низкий человек, который нами командовал, тогда еще полковник Рампоно, а сегодня генерал, который несет ответственность за произошедшие в то время из-за его бездарности и трусости кровавую бойню и смерть моего лучшего друга. «Военный трибунал не примет во внимание такие оправдания», — сказал герцог. «Он должен быть повешен до тех пор, пока не наступит смерть, так предусмотрено уставом». Он посмотрел на нее, не стыдясь, молча и не пряча глаз, мадам Дюбари плакала. Далее он читал про себя, по доброте душевной, и для того, чтобы она не страдала, слушая такие жестокие слова. Дочитав, он встал и сделал несколько тяжелых и усталых шагов по маленькому тихому салону. «Черт возьми, какая неудача! Оказаться нос к носу с этим генералом и выстрелить слишком высоко! Да-да, я прочитал, все правильно. Это произошло при особых обстоятельствах и в целях самозащиты, как ему кажется. Не говорите ничего. Я верю вам, я верю ему». Репутация этого Рампоно дошла и до моих ушей. Сказать, что его ненавидят, — это эвфемизм. Но он генерал, а другой — простой солдат. И вешают именно солдат, не обращая внимания на пустяки.